Глава 5. Под чужой маской. Утром я заметил, что отношение ко мне изменилось. Причем как у простых служанок, которые старались теперь не смотреть на меня напрямую, так и у хозяйки гостиницы, которая после вчерашнего не очень приятного разговора была самой любезностью. Это меня насторожило, как и то, что она пыталась выспросить цель моего прибытия и времени, которое я собирался здесь провести. «Я не собираюсь надолго у вас задерживаться». Я был осторожен в ответах. «Как только найду капитана с вымпелом, сразу отплыву в Стикс». При упоминании своей родины она улыбнулась и покивала головой, словно утвердилась в каких-то своих мыслях. «Вы не будете против, господин Виконт, поужинать сегодня с нами?» – неожиданно спросила она, в тесном семейном кругу. Причем я заметил, что слово «кругу» она отметила особой интонацией. Что-то происходит, но что, я пока не понимаю. «Хорошо, во сколько?» – я решил подыграть ей. «8 вас устроит. Карета будет вас ждать у дверей гостиницы вместе со мной», – кокетливо сказала она, а ее ушки при этом слегка покраснели, что смотрелось весьма забавно, поскольку они постоянно притягивали к себе мой взгляд. Неимоверно хотелось их потрогать и узнать, как они ощущаются на ощупь. Но, конечно, с таким предложением я бы не стал к ней обращаться. Подожду до Стикса и найду там кого попроще для выполнения своих весьма странных интересов. «Договорились, миледи, а сейчас, с вашего позволения, мне нужно пройтись». Я снял и помахал шляпой, раскланившись со вновь зардевшейся эльфийкой. Весьма странный разговор, да еще и приглашение отужинать не давали мне покоя. Так что, прогуливаясь, я не переставал думать об этом. Почему она так изменилась после вчерашнего разговора? С кем-то успела переговорить? Что ей сказали, раз она внезапно стала приветливой? У меня было мало информации по эльфам и их сообществу, так что оставалось только гадать. Но все это было странно. «Господин, не желаете предсказания?» И я, погруженный в свои мысли, не заметил, как отошел довольно далеко от гостиницы и попал на рынок. Множество лотков виднелось куда ни глянь, а остановивший меня голос раздался снизу. Я повернулся и увидел сидевшую на коврике женщину, которая смотрела на меня белесыми, невидящими глазами. «Вы ко мне обращаетесь?» — переспросил я, понимая, что она слепа. «Я не настолько еще выжила из ума», — скрипучим голосом рассмеялась она, — «чтобы беспокоить благородных господ напрасно. Всего 10 серебряных монет любого королевства, и я расскажу, что вижу вокруг вас, господин». Мне стало интересно, поскольку я обычно не верил во все эти предсказания. Но слепая с виду вела себя так, словно видела меня. «Вы зрячая?» Я подошел к ней поближе. «Что у вас с глазами?» «Свет солнца давно потух в моих глазах», — снова рассмеялась она, словно это была шутка. «Но видеть я от этого не перестала». Мне было интересно, как эта шарлатанка разводит людей. Так что серебро не было жалко ради этой цели. Я протянул монеты, она в ответ тут же протянула руку, коснулась моей и забрала их, словно и правда все видела. Усмехнувшись, я стал смотреть, что будет дальше. Мне стало любопытно вывести шарлатанку на чистую воду. Внезапно женщина затрясло, изо рта пошла пена, она стала мычать и упала на коврик. «И где мое предсказание?» Я недоуменно на нее посмотрел, а потом до меня дошло. «Вот это самый ловкий развод на деньги! Берешь плату, а потом мычишь и падаешь на пол, как будто тебе плохо. Забирать деньги у лежащей без чувств женщины было выше моих принципов, так что я лишь наклонился, потрогал пульс на шее, убедившись, что он есть, и мошенница просто без чувств. Пошел дальше, внутренне восхищаясь, как легко можно заработать деньги на пустом месте. Рынки обычно мне были не слишком интересны, но тут я решил поспрашивать у людей, обычно знавших о городе все, так что совмещал нужное с полезным, поскольку, торгуясь за вещи, одновременно расспрашивал о капитанах, кораблях, а также тех из них, кто ходил к эльфам. Торговцы, особенно те, у которых я покупал безделушки, охотно делились информацией. Так что день я провел не впустую, узнав много нового о местных порядках и законах. Оказалось, островами правит совет капитанов, состоящий из 10 человек и 2 эльфов. Именно их замок стоял на возвышенности и был виден с любой точки острова. Все решения принимались коллегиально, что, конечно же, не мешало интригам и козням, как в самом совете, так и между капитанами кораблей в их флотилиях. Все капитаны хотели попасть в совет, чтобы решать политику островов, но все было не так просто, поскольку должность в совете хоть и была выборная, но попасть на нее можно было, заручившись поддержкой большинства, имея при этом достаточную силу в виде кораблей. А тут уже, как я понял из объяснений, важны были деньги и только деньги. С их помощью покупались голоса и устранялись конкуренты. Так что, чем более богат и удачлив был кандидат, тем больше шансов у него было попасть в совет. К тому же в столице действительно жила элита капитанского состава, команды и члены их семей. Именно поэтому на улицах города не дежурила стража. Любой из местных знал, что учини он произвол, тут же отправится в Портсвен. Приезжие же сразу по виду отличались от местных жителей и за ними приглядывали. Пока они вели себя подобно мне, культурно и цивилизованно тратя деньги в казну города, у них не было проблем. Если же они возникали по вине приезжих, любой местный мог арестовать и повести на суд человека, и тут уже решение чаще всего выносились в пользу местных, слово которых было в 2 раза весомее. Как меня заверили торговцы, список противоправных действий был крайне мал и касался в первую очередь частной собственности и посягательств на местных женщин. Так что если обходить эти 2 вопроса стороной, проблем у меня в принципе не могло возникнуть. Закупившись безделушками и пообедав в одной из забегаловок, я вернулся в гостиницу, чтобы привести себя в порядок перед вечерней встречей. Раздав служанкам ненужные мне украшения, я удостоился всяческих благосклонностей с их стороны, хотя на слова благодарности и изъявления покорности мне было по большей части плевать, но не выкидывать же купленное. Так что, освежившись и немного поспав, я спустился вниз, чтобы перекусить. «Милорд?» Эльфийка при виде меня расцвела. «Хоть у нас еще есть время до ужина, может, прокатимся? Я покажу вам город?» При виде хозяйки, одетой в приталенное зеленое платье с пышными юбками, которое показывало ее безупречные плечи и кожу, а также весьма необычной прически, когда ее белокурые волосы были туго стянуты в 4 косы и переплетены с тонкими золотыми лентами, и все это образовывало на затылке странную смесь бубликов и рогаликов. Но нужно отдать должное красоте девушки. Трудно было ее испортить хоть чем-то, поскольку я едва смог отвести взгляд. Настолько она была красива. Мне сразу вспомнилась баронесса Шеланье со своей практически божественной человеческой красотой. Тут же все было иначе. Красота была абсолютно другой. Ведь одним могли показаться уродливыми, торчащие заостренные уши и неестественные для человека заостренные и тонкие черты лица. Но для эльфов это было в порядке вещей. Потому я и сказал, что ее красота была абсолютно другой, непривычной, но все же красотой женского тела. «Был бы вам благодарен», – я низко поклонился. «Может, заодно и расскажешь, что тебя так во мне заинтересовало?» Я трезво оценивал себя, так что точно ее интерес не был продиктован моей притягательностью как мужчины. Что баронесса со своими непонятными мне мотивами, что это эльфийка, всем явно было что-то нужно от меня. Просто так на меня красивые девушки с неба не падали. Отлично, тогда распоряжусь, чтобы карету подали сейчас. Она благосклонно мне улыбнулась и жестом подозвала слугу, который тут же бегом бросился выполнять приказ. Я отметил, что все приказы выполнялись только бегом. На малейшее промедление она реагировала таким презрительным и резким тоном, что становилось не по себе. Похоже, для эльфийки люди-слуги являлись нечто вроде неизбежного зла, с которым ей приходилось мириться. Она также и со мной себя вела при первом знакомстве, хотя слугой я не являлся. И тем более платил немалые деньги за постой. Карета, ожидавшая нас, оказалась одной из тех, что я видел в городе. Особо ничего примечательного в техническом плане, только что больше золота и серебра на украшениях. Внутри было тесновато, так что я с трудом уместился на сиденье, стараясь, чтобы мои колени не встретились с ее ногами. Привыкли к более свободным? Девушка понятливо улыбнулась мне. «К сожалению, это все, что я могу позволить себе по статусу. Тупые местные правила». «Их можно повысить», – поинтересовался я. «У нас для леди неприемлемы такие тесные кабинки. Могут подумать, что она решила уединиться с мужчиной». «Ах, виконт, как вы меня понимаете?» Она с жаром воскликнула и прижала руки к груди, которой чаще задышала. «К сожалению, отец хоть и занимает высокое положение, но даже он не в силах изменить местных ретроградов». «О, вот это новость!» – ухватился я за ее оговорку. «Ваш отец в совете капитанов?» – поинтересовался я. «У меня не праздное любопытство, миледи. Мне нужно попасть в страну, куда без пропуска не пускают». «Это вы узнаете за ужином, милорд», – уклончиво ответила она. «Могу лишь сказать, что ваши способности произвели на меня и его впечатление. Можете рассказать на ушко девушке, какими элементалями вы пользуетесь». Она в ожидании ответа даже наклонилась вперед, смотря на меня расширенными глазами. «Она думает, что я маг», с полной очевидностью понял я. И судя по ее внезапно изменившемуся отношению, думает, что я к тому же переодетый эльф. Мозаика в моей голове сложилась. Стал понятен и ее проснувшийся ко мне интерес, и ее поведение. Если она думает, что я эльф, да к тому же сильный маг, раз она не смогла развеять мои трансформации, то очевидно решила, что я какая-то шишка из круга семи. Я быстро вспомнил все, что знал о магах, в том числе и от моего знакомца Руфиуса. «В наших кругах» – я с той же интонацией, что и она ранее, выделил слово «кругах» – «не принято делиться подобными знаниями». Она откинулась на спинку кареты и весело рассмеялась. «Ладно, вы меня раскусили, давайте тогда на чистоту». Она озорно на меня посмотрела. «Магистр, могу ли я узнать ваше настоящее имя? Мне и так тяжело с вами разговаривать, когда вы находитесь в теле полуживотного, а еще и при этом пытаться не выдать свою заинтересованность вообще за гранью моих сил. К сожалению, я не могу этого сказать никому, пока моя миссия не завершится, честно признался я. Могу только вас заверить, что эти отвратительные запахи и выделения, которые я вынужден терпеть, будучи в таком состоянии, ничуть не меньше раздражают меня, чем вас, вид человека. Она понимающе закивала головой. Это невозможно, она пожаловалась мне. Терпеть соседство с этими животными вот уже несколько десятков лет. Зачем только отец сюда переехал? Мы с сестрой только и мечтаем, чтобы вернуться. Я как никто вас понимаю, миледи. Теперь-то я отчетливо понял, как к людям относятся эльфы. И хорошо, что я не повелся на эту симпатичную мордашку и все те умильные рожицы, что она строила мне сегодня. Она относится ко мне так только потому, что считает, что я тоже эльф, к тому же облеченный непонятной властью. А это возможность хотя бы и мизерная для нее выбраться с острова. Вот потому-то она так за меня и схватилась. Может, я слишком тороплюсь, но, магистр, я бы все отдала, лишь бы с сестрой подальше находиться отсюда. Она при этих словах наклонилась вперед ко мне, и мало того, что я увидел край груди, так еще в ее голосе слышался явный намек на это все. Думаю, оставим наши небольшие признания внутри этой кареты. Я ласково улыбнулся, хотя в душе все клокотало от гнева, и погладил ее по руке. Ваш отец наверняка решил проверить меня на ужине, а вы слегка торопитесь. Магистр! Она едва не набросилась на меня. Вы очень умны. Все так, как вы говорите. Отец запретил мне с вами разговаривать на эти темы до ужина, но я и правда не могу больше здесь оставаться. Пожалуйста, помогите мне вернуться. Моя благодарность будет бесконечной. Как твое имя, дитя? Ласково посмотрел я на нее. Анрилана, миссир. Она склонила голову в жесте подчинения. «Давай, чтобы не давать пустых обещаний, сначала я поговорю с твоим отцом». Я не стал отнимать ее руку, которой она судорожно схватилась за мою, всем видом показывая, что готова мне служить. «Может, твои желания расходятся с его?» «Отец!» Она тут же пришла в ярость. Он не понимает, как тяжело нам с сестрой быть тут и видеть соплеменников раз в несколько месяцев, как чувствовать, когда эти животные пускают на нас слюни и ничего не в силах с этим сделать. Анрилана, дорогая, я попробую поговорить с твоим отцом, но я всего лишь путешественник. Магистр – слишком значимая величина, чтобы его мнение можно было проигнорировать. Не согласилась она со мной, так что пришлось соглашаться. Хорошо, поговорю с ним один на один. О, мессир! Она снова взяла меня за руку и не выпускала ее все время поездки, когда мы сменили тему, и она стала рассказывать о городе. Вот только никакого сексуального возбуждения больше такое прикосновение у меня не вызывало, как, впрочем, и ее вид. По словам эльфийки, было полностью понятно, чего ей хочется и чего она желала. Вот же высокомерные ублюдки! Я слушал ее разговор, улыбался, а сам думал, как же эльфы относятся к людям, когда думают, что их нет рядом. И как интересно, я внедрюсь в их общество и буду искать Ники, если каждый встречный будет смотреть на меня, как на животное. Вопрос был очень хорошим, как и то, что ответа на него у меня не было. Нужно было разобраться сначала с местными эльфами, чтобы соваться куда-то дальше. Вскоре мы закончили кружить по городу, осматривая местные достопримечательности, и свернули к замку, в который нас пропустили без слов, просто открыв ворота, едва увидели карету эльфийки. Внутри я понял, что замок был не нечто однородное, а скорее состоял из множества мелких, имевших в центре большой донжон. Непривычная мне архитектура ненадолго привлекла внимание, но эльфийка объяснила, что большой замок используется только для протокольных встреч и совещаний совета. Как жилое здание он служит только для слуг. Все капитаны и их гости живут вне его. Именно поэтому вокруг так много мелких подобий замков, каждый со своей стеной и охраной. Когда карета остановилась возле одного из таких, слуги открыли дверцу и спустили лесенку. Я сошел вниз и подал руку, чтобы эльфийка могла на нее опереться. «Сестра!» Я обернулся на оклик и увидел еще одну девушку, очень похожую на мою спутницу. «Алилель!» Девушки обнялись. «Как отец? Ждет вас?» Меня оглядели с ног до головы, словно силясь составить собственное впечатление. «Милорд!» Она едва склонила голову. «Виконт Максимилиан!» Я поклонился также. «Вас ждут!» Она показала рукой внутрь дома и последовала туда первой, держась за руки с сестрой. Пришлось идти вслед, словно я не гость, а какой-то слуга. За столом нас и правда ждал эльф, возраст которого я не стал бы пытаться определить. Беловолосому мужчине с небольшой диадемой, которая не давала длинным волосам падать на лицо, могло быть 40, 50 и 100 лет. Чего нельзя было у него отнять, так это атмосферы власти, которая читалась кругом. Его главенствующее положение за столом, военные трофеи на одной из стен, судя по выщербленности отдельных из них, они были явно захвачены в виде трофеев. «Виконт Максимилиан, наш папа, седьмой капитан Верис Ангол», старшая дочь представила нас. «Господин Виконт, прошу вас присоединиться к семейному ужину». Он не поднялся, а лишь приглашающий показал рукой на место напротив. Дочери сели рядом с ним, напротив друг друга. Тут же слуги стали заносить блюда, и мы начали ужин в тишине. Его дочери переглядывались между собой, а я, поскольку все молчали, также просто ел, довольный, что еда была превосходной, даже по местным меркам. Через три перемены блюд на столах остались закуски, а слуги-люди исчезли из зала. «Могу я узнать ваше настоящее имя?» Задал он вопрос, которого я ждал, потому что все было подготовлено для приватного разговора. «Нет, капитан, поэтому давайте начнем разговор с другого». Я взял быка за рога. «Как я понял, мы оба не в восторге от своего существующего положения. Так что если мы обсудим, чем я могу помочь вам здесь, чтобы вы вернулись на родину, то позже мы можем вернуться к разговору, чем вы можете помочь мне там». В зале настала полная тишина. Сестры испуганно косились то на меня, то на отца, не в силах произнести ни слова. Эльф же вперил в меня тяжелый взгляд и минут пять разглядывал, стараясь увидеть что-то. Я же в это время спокойно ел, ни на миг не останавливая руки, чтобы не выдать своего волнения. Я затеял опасную игру, но в свете последних своих размышлений и я решил, что если смогу привлечь на свою сторону эльфа, то весьма выгодаю в том, чтобы узнать больше об их стране и обычаях. «Вы весьма прозорливы для простого путешественника, милорд», выделил он последние два слова. И я пожал плечами. «Но это действительно так, просто путешественник после долгого отсутствия на родине». Последние столетия многие семьи подверглись ссылкам. Он пытался рассмотреть во мне знакомые черты. Я помню многих, но не вас. А я вас. Спокойствие давалось мне с трудом. Я вел свою игру. Мне нужно было его доверие. В зале снова настала тишина. «Можете хотя бы продемонстрировать свои способности?» Он обратился ко мне на Квене. «Дочь рассказала весьма необычные вещи. Такое владение искусством редко для простого эльфа. Не хотелось бы доверять семейные секреты Рессу без влияния». «Какие-то странные названия. Я подметил второй раз за сегодня, что слова я понимаю». Но смысл некоторых названий вроде этого «Верис» и «Рессу» от меня ускользали. Видимо, их значений не было в моем словарном запасе. Опустив руку с серебряной вилкой вне поля их зрения, я преобразовал металл в титан и, достав руку, положил ее на стол. Мне нужно было поразить их, и простое золото тут не помогло бы. Девушки встали со своих мест и подошли ко мне, чтобы рассмотреть вилку ближе. «Мифрил!» – ахнула старшая и протянула столовый прибор сестре. «Я однажды видела брошь из него». «Не может быть!» – та недоверчиво пробормотала заклинание, но вилка в руке не изменилась. Она вернулась к отцу, и тот взял в руки предмет, секунду его разглядывал, а затем обратился ко мне. «Магистр, думаю, нам есть о чем поговорить». Мой кивок был ему согласен. Но сперва я подозвал девушек и попросил вернуть мне ее, и когда они это сделали, я снова сделал вилку серебряной, чуть меньшего размера, чем она была до преобразования. Они разочарованно посмотрели на столовый прибор, на меня. Только эльф, понимающе усмехнулся. Я не очень понял, почему титан у них звучал в разговоре как мифрил, но, представляя его ценность, не стал оставлять в их руках подобные предметы. «Девочки, оставьте, пожалуйста, нас». К их недовольству отец попросил дочерей удалиться, хотя было видно, что после такой демонстрации они жаждали остаться. «Не скрою, в ваших первых словах было много истины, магистр», – начал осторожно он, когда мы остались одни. «Не все на родине будут рады моему возвращению, так что мне нужно иметь большие возможности, чтобы снова появиться там». «Меня еще меньше будут рады видеть», – кристально честно ответил я, только представив, что я сделаю с теми, кто похитил жену. Видимо, мое выражение лица стало слишком прозрачным, поскольку он вздрогнул. «Я помню одну такую семью», – осторожно начал он, «с которой круг обошелся весьма несправедливо, и это было не только мое мнение». «Верис, к чему нам старые истории?» Я обратился к нему так, как представила его дочь, попытавшись понять реакцию. «Давайте лучше скажу о том, что моим врагам придется не по нраву мое возвращение, и, возможно, не все из них переживут радость от нашей неожиданной встречи». Он усмехнулся. «Так уверены в своих силах. Круг в последнее время стал весьма силен. Я хоть и оторван от мира, но слухи доходят. Скажем так, своим сторонникам я готов предоставить доступ к эликсиру», – спокойно ответил я. «За годы странствий у меня появились силы и возможности, которых не было ранее». При моих словах он вздрогнул. «Магистр, вы ведь говорите о том самом эликсире? А у нас изобрели разве что-то другое?» Делано удивился я и, пошарив в кошельке, достал оттуда глиняную бутылочку со смолой. Я хотел знать, как из нее готовят эликсир, и уж точно у кого об этом спрашивать, так это у эльфа, который о нем знает не понаслышке. Он осторожно взял ее у меня из рук и, с трудом открыв крышку, понюхал, затем в остолбенении посмотрел на меня. «Вы ведь знаете, магистр, сколько это стоит?» «Да, она определенно стоит верности», – твердо ответил я, – «верности и преданности, насколько я помню расклады». «А можно попробовать его сейчас?» Неожиданно даже для меня его руки тряслись, а взгляд стал блуждающим, словно у наркомана. «Конечно, у вас есть нужное». Он непонимающе на меня посмотрел, затем словно вспомнил. «Ах, вы ведь и правда не знаете, мессир. 20 лет назад круги трансмутации заменили на новое устройство. Пойдемте, я продемонстрирую вам его работу». Мы вышли из зала и пошли по коридорам. Причем эльф едва не летел, крепко держа в руках бутылочку, не выпуская ее из схватки ни на миг. «Позовите дочерей Наг», – бросил он на ходу слуге. Тот бросился выполнять распоряжение, когда мы зашли в его комнату. В обширном кабинете, явно рабочем, поскольку он был завален кипой свитков, в углу комнаты стояло небольшое устройство размером с микроволновку, в которой отсутствовала дверка, но зато ящик целиком был испещрен рунами. «Бытовая магия за последние десятилетия сильно развелась», пояснял он, кладя внутрь ящика сначала бутылочку, затем 3 пустых стеклянных фиала. «Старые направления, наоборот, забылись, так что ваше искусство, мессир, словно глоток свежей воды. Я давно не видел подобного». «Этот прибор такое может?» – поинтересовался я, заинтересовавшись устройством и его возможностями. «Что вы, магистр?» – он презрительно скривился. «Тут запечатаны 3 элементаля и заложены пара десятков стандартных заклинаний. Всегда можно получить лишь то, на что они рассчитаны. То есть любой может ими воспользоваться и не будучи магом?» Сильно удивился я. «Верно?» Эльф покрутил головой. «Если знать ключи активации на Квенье, то даже слуга может посчитать себя богом. Но знаете, что скажу я? Эти устройства похоронят магов. Они обленятся, перестанут развиваться и в конце концов станут таким же стадом, каким сейчас считают людей». «И много подобных устройств появилось в последнее время?» Я был поражен, каким образом маги дошли до автоматизации процессов, ведь для этого как минимум нужно другое мышление, чтобы хотя бы додуматься до этого. «Последние 20 лет наш привычный мир словно сошел с ума», нехотя признался он. «Откуда-то стали появляться разные устройства, которые облегчают жизнь. Представьте себе, магистр, само значение этого слова для магов. Облегчают тем, кто и так может многое с помощью магии». «Эликсир долголетия», – он провел рукой над ящиком и произнес на Квенье слова нужного ему преобразования. Руны тут же засветились, стали переливаться 2 цветами, и вскоре снова все стало, как было. Эльф вытащил 3 фиала из ящика, которые были заполнены розовой жидкостью, и вернул мне пустой глиняный пузырек. «Отец, ты звал?» В комнату вошли девушки, которые едва увидели в его руках фиалы с розовой жидкостью, как обе вскрикнули от восторга. «Магистр был так добр. Он взял один себе, один отдал мне и один передал девушкам. Попробуем?» «О, чур, я первая!» Старшая сестра забрала пузырек и сделала глоток, с видимым трудом остановив себя, чтобы не проглотить все. Затем с жалостью во взгляде посмотрела на сестру, которая допила остальное. «Похоже, девушки недовольны количеством. Я решил проверить, смогу ли я активировать этот ящик сам, ведь если смогу делать эликсиры, это здорово мне поможет в нахождении сторонников среди эльфов». Достав из кошелька вторую бутылочку из трех, что я взял на встречу в качестве одного из козырей, я положил ее внутрь ящика и взял со стола два пустых фиала. Прочитал слова, услышанные от эльфа, несколько десятков секунд работы устройства, и вот девушки, едва не визжа от восторга, обнимали меня с двух сторон. Эльф же, глядя на них, не стал ничего говорить, лишь сел в кресло и подтягивал небольшими глотками из своего фиала жидкость. И я также попробовал свою, но ничего кроме прилива сил не ощутил. Возможно, он действовал только на эльфов, потому что когда 5 минут спустя все смогли подняться со своих мест, я их не узнал. Девушкам от силы можно было дать по 16, а хозяин дома выглядел на 30, что разительно отличалось от того, каким я его помнил только что, до того, как он выпил эликсир. Эльфики стали смотреться в зеркало, висевшее тут же, и без умолку трещать о произошедших изменениях. Затем снова бросились меня обнимать, и только затем выбежали из комнаты, снова оставив нас одних. «Надеюсь, вы простите их импульсивность, мессир». Он с улыбкой обратился ко мне, наблюдая за уходящими дочерьми. «Даже я подзабыл, когда мы в последний раз могли себе позволить сделать хотя бы глоток, не говоря о подобных количествах. Как я и говорил, за время скитаний я нашел не только это тело», – усмехнулся я и присел в кресло. «Так что давайте поговорим о деле, раз теперь между нами нет больших секретов. Вы знаете, чего я хочу. Видите, что я могу предложить своим сторонникам. Теперь осталось узнать, чего хотите вы, и выяснить, как нам это осуществить». Эльф стал серьезен и также сел, но за свой стол, так что свет свечей теперь плясал на его диадеме. «Ваша заявка более чем серьезна, магистр», – он задумался. «У меня есть сторонники на родине, а также те, кто примкнет ради эликсира, но для возвращения мне нужно доделать несколько дел, над которыми я сейчас работаю. Без этого не может быть и речи, чтобы я мог вернуться. Расскажите мне, посмотрим, могу ли я это ускорить». «Хорошо, магистр». Он не стал спорить и начал рассказывать о своих проблемах. «Первое и весьма важное, нужен вымпел, чтобы пройти мимо патрулей, поскольку им обычно без разницы, кто на корабле, свой или чужой. Главное, чтобы соблюдались правила. Ими владеют все капитаны, начиная с 5-го, а, как вы поняли, я лишь 7-й. Хотя сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы им стать?» Он секунду помолчал, затем продолжил. «Вторая проблема. Меня в последнее время мало поддерживает экипаж моей эскадры. Несколько неудачных вылазок, и вот на меня пала тень неудачника. Если следующий рейд будет таким же, как предыдущие, то стоит еще порадоваться месту 10-го капитана в совете». «Экипажи уйдут от вас?» – уточнил я. «Да, прохвост Бэггинс делает все, чтобы сманить моих людей, так что мне чертовски нужен удачный рейд». «Бэггинс. Запомнил я имя». «Ну и последнее. Чтобы вернуться, нужны опять-таки деньги, чтобы не влачить жалкое существование. Здесь у меня есть все. Также я и мои девочки обеспечены постоянным доходом. А что нас ждет там?» Только пустое имение, хотя, конечно, определенное состояние успел сколотить за это время. Позвольте уточнить, сила капитанов измеряется в размерах эскадры? Спросил я. Если у вас кораблей и людей больше, то вы становитесь выше рангом. Верно. Он заинтересованно на меня посмотрел. Вы что-то придумали? Пока только наметки. А где стоят основные силы? Обычно в Портсвине, но часто корабли в походах, так что редко когда собираются все вместе, и если только по особым случаям. Выборы нового капитана таким являются? Невинно поинтересовался я. Да, он покачал головой. Но это бывает не чаще раза в год. Кое-какие мысли у меня возникли, Верис. Я встал с кресла. Так что позвольте поблагодарить вас за гостеприимство и откланяться. Он поднялся вслед за мной. Буду ждать от вас новостей, миссир. Но я давно варюсь в местном хлеву, так что не в обиду будет вам сказано, тут тяжело что-то переделать, тем более быстро. Доброго вечера. Я поклонился, не став комментировать его слова, пока и сам смутно представлял, что буду делать. Но одно точно. Нужно будет сначала узнать правдивость его слов насчет вымпела. Если ими владеют только капитаны, начиная с 5-го места в совете, то не слишком ли большую плату они захотят, чтобы я оказался у эльфов, если здесь у меня ничего не получится? Это нужно было узнать в первую очередь. Хозяйка гостиницы осталась, видимо, с сестрой, поскольку, не дождавшись ее, сидя в карете, и я попросил кучера отвезти меня обратно. Утром эльфийка была на своем месте и, едва увидев меня, словно свет озарил комнату. Я заметил, что эликсир и правда сильно изменил ее, сбросив сразу 10 лет. Жаль, на меня он никак не подействовал. Я сегодня тщательно пытался рассмотреть в своем зеркале признаки омоложения, но, увы, во мне ничего не изменилось со вчерашнего дня. «Милорд!» Она вышла и предложила руку, пришлось взять ее под локоть. «Как вам спалось?» «Отлично. Как еще может быть в месте, где вы полноправная хозяйка?» Я всегда был сторонником утверждения, что лести много не бывает, особенно для девушек. Она еще больше повеселела. «Какие у вас планы на сегодня? Может быть, прогуляемся? Только вы и я?» «Угу. А если вдруг всплывет, что я обычный человек, ты повесишься от осознания, что тебя лапало животное?» Я прекрасно помнил ее отношение к людям, так что не горел желанием заводить тесные знакомства, если только из любопытства узнать, что у эльфов устроено не так, как у людей. «Нужно узнать пару вещей, а также заняться делами вашего отца. Любопытно, смогу ли я помочь ему с ними?» «Жаль, возможно, завтра». Она тесно прижалась ко мне и бросила весьма многозначительный взгляд. Пришлось заверять, что я всегда готов, тем более с такой эффектной девушкой. Но дела, дела. «Похоже, ты и правда стареешь, Макс. Я с ужасом осознал, что за последние месяцы отшил 2 прекрасных девушек, которые были не против со мной переспать, руководствуясь своими причинами и принципами. А ведь каких-то 10 лет назад мне не нужно было ничем себя ограничивать. Первый побежал с обоими в койку, не глядя на возможные последствия. Возможно, действительно, так к мужчинам приходит опыт и возраст. Размышляя над своим поведением, я дошел до базара и краем глаза зацепил место, где сидела гадалка. Ее там сегодня не было, поэтому я пошел спрашивать то, что мне было нужно, и через час составил представление о ранге капитанов и последних слухах. Оказалось, дела у эльфов последние 2 года и прям шли неважно. Так что хороший рейд, как он говорил, потребовался бы, скорее всего, не один. А еще, к моему сожалению, его слова подтвердились. Вводили к эльфам корабли только первые 5 капитанов. Ни у кого более не было туда прохода. И что еще более печальное для меня, ради одного человека такие путешествия не затевались. Только наличие значительного количества рабов или товаров могло их сподвигнуть на подобное путешествие, а ярмарка рабов была всего месяц назад, и нужно было чудо, чтобы какой-то капитан согласился пойти к эльфам во второй раз. Когда я вернулся в гостиницу, меня там ждала записка с местом и временем встреч. Поскольку свои координаты я оставлял только одному человеку, помимо эльфов, то решил встретиться и узнать цену. Хотя я, в принципе, сегодня узнал, что никто не горит желанием снова появляться у эльфов и платить за приезд гигантскую пошлину, которую можно было окупить только большим барышом, которого сейчас никто не мог предложить. Для меня превратить куски дерева в золото не было большой проблемой. Но кто мешал тогда капитану, которому я заплачу такие богатства, не скинуть меня в море на полпути и не повернуть назад? Такой уверенности у меня не было. Так что после этой встречи я хотел еще походить по местным портовым тавернам, а с завтрашнего дня поселиться ненадолго в Портсвине, чтобы убедиться в правдивости ходящих на базаре слухов. Как я и думал, пришедший с лоцманом моряк был слишком жаден и голосист, чтобы походить на серьезного человека. А уж после моего вопроса, кого из 5 капитанов совета он представляет, что от их имени хочет провести меня к эльфам, то и вовсе сдулся, быстро свернув разговор и исчезнув, так что ребенку стало понятно, что меня сейчас пытались весьма нагло развести на бабки. Можно было, конечно, напроситься на встречу с одним из капитанов, но опять же не представлял я из себя силу, способную справиться с целой командой, так что кто будет слушать простого человека, который свои богатства защищает в одиночестве без шикарной и многочисленной свиты. Я как-то думал об этом. Может, стоило взять с собой отряд гномов и наемников с легендарным оружием. Но сейчас реальность расставляла все на свои места. Мало того, что мы бы привлекли к себе излишнее внимание многочисленностью и разнообразием состава, ведь, как всем известно, гномы дальше своих гор носа не суют, а также, если не брать в расчет низкоросликов, а только человеческих наемников, что мешало им убить меня на одном из привалов? Ведь они не знали бы о том, что с собой у меня крайне мало монет, только на текущие расходы, а все нужное мне серебро и золото я получаю у местных менял, продавая им только что полученные драгоценные металлы, трансмутированные из подобранных палок или камней на дороге. Когда я вернулся обратно в гостиницу, то не смог миновать поджидавшую меня эльфийку, которую расстроил объявлением, что завтра съезжаю. Пришлось заверить ее, что все это на время и только для выполнения своих планов. Как только их завершу, то сразу же вернусь назад. Успокоив девушку, я отправился спать, намотав за день столько шагов, что завтра собирался купить лошадь, которую можно было иметь в столице приезжему. Экипажи же можно было только арендовать. Видимо, так боролись за чистоту города, ведь я и правда на дорогах не видел ни одной лошадиной лепехи. Все контролировалось таким образом и вовремя убиралась самими владельцами экипажей или слугами знатных господ, имевших свои кареты. Утром я попросил слуг найти мне экипаж, который отвезет меня в Портсвин. Так что, когда я позавтракал и собрал свои вещи, он ждал меня на улице. Обычная двуколка с кучером позади, так что, разместив вещи рядом с собой, мы тронулись в путь. Нужный мне город находился, по словам эльфийки, в 10 километрах отсюда, так что за дорогу я успел насмотреться на местную природу. Экваториальный климат давал о себе знать, так что количество местной флоры и фауны поражало воображение. Вдоль дороги стояли настоящие джунгли и заросли деревьев и цветов, при этом многообразие звуков животных, которые слышались отовсюду, говорило, что в одиночку туда лучше не соваться. О том, что мы подъезжаем к городу, стало понятно задолго до появления первых домов. Деревьев сначала стало значительно меньше, чем раньше, а потом и вовсе по обе стороны дороги виднелся только кустарник, да низкорослые растения. Все, что было выше 2 метров, было вырублено подчистую. Очень скоро появились небольшие плантации, на которых работали люди, одетые как попало, рядом с которыми виднелись надсмотрщики, время от времени плетками ускоряющие их. «Рабы», – догадался я, – «хотя в столице я их много не замечал, там жили в основном вольные люди». «Что здесь интересно выращивают?» – поинтересовался я тихо вслух, но кучер меня услышал. «В основном сахарный тростник, милорд», – отозвался он со своей высоты позади меня. «Рабы, сахар и ром – основные составляющие нашей торговли. Эльфы не заморачиваются производством, так что охотно берут этот товар у нас. К тому же торговцы говорят, что наш ром с удовольствием берут и в других землях, несмотря на его цену». «Много рабов в Портсвине?» «Больше, чем основного населения, милорд. Свободные в основном в море». В его голосе чувствовалась усмешка. «Но сейчас их меньше, чем обычно. Недавно был большой рынок рабов, многих из них увезли к эльфам, так что если захотите прикупить себе симпатичную девушку, то придется ждать несколько месяцев, когда капитаны завезут еще». «Зачем эльфам столько рабов?» – удивился я. «Им, как я понял, их постоянно возят. У них там людей должно быть больше, чем самих эльфов». «Никто не знает, куда пропадают старые рабы, милорд. Но моряки, говорят, никогда не видели тех, кого привозили к эльфам хотя бы 5 лет назад. Рабы у них долго не задерживаются, если вы понимаете, о чем я, милорд». «Да уж, еще бы тут было не понять, вспомнив кристаллы, которых было полно у эльфов. А ведь и правда, в них в основном были человеческие личности. Редко когда я понимал, что в камень заключена душа эльфа. Так что становилось понятно, куда шла основная масса людских рабов и градация кристаллов по качеству душ внутри них». «Подъезжай, милорд!» – крикнул мне кучер, когда на дороге появились повозки, которые ехали туда, откуда мы выехали. Я чуть приподнялся с сиденья и увидел, о чем он говорит. Огромный деревянный город виднелся с дороги, причем он был настолько большим, что вызывало удивление, как не вырубили весь лес на острове, а не только в округе на его постройку и содержание. Мы подъехали ближе, и в нос сразу ударили запахи, которых я не чувствовал до этого тут. Пот, вонь испражнений, тухлый запах рыбы. Причем все это перемешивалось в такое амбре, что я сначала ошалел, прикрывая нос. Кучер сверху сказал мне: «Милорд, давайте я вас отвезу в постоялый двор, за который могу ручаться, и если не понравится, вы потом его смените, но хотя бы я знаю тамошнего управляющего, прощелыга тот еще, но хотя бы своих клиентов не сдает варью и бандитам». «Хорошо», – согласился я с ужасом, понимая, что тут мне придется провести некоторое время, поскольку для тех дел, что я запланировал, нужно будет не только задержаться на острове, но и разобраться, что здесь к чему. Мое чувство прекрасного пару раз упало в обморок, а потом и вообще сдохло, когда мы въехали в сам город. Пьяные, блюющие на перекрестках люди, женщины, справляющие нужду прямо в подворотнях, куча беспризорной малышни, снующей по улицам и заинтересованно посматривающих на мой экипаж. Правда, когда кучер огрел самого любопытного кнутом, к нам больше из них никто не подходил. Зато к коляске стали подтягиваться нищие, которые шли за нами с самого въезда, так что когда мы доехали до постоялого двора, то за коляской шла целая делегация, которая постоянно ныла, выпрашивала и угрожала. Мне стало казаться, что я попал в сумасшедший дом. Нигде и никогда я подобного не встречал, и все, что я думал об эльфах сейчас, улетучивалось как дым. Хотелось только одного, чтобы весь этот сброд продали им в рабство, и они больше не отравляли город своим присутствием. Гигантским контрастом со столицей оказалось не только это, но и чистота улиц, домов, да вообще всего вокруг. Создавалось такое впечатление, что дорогу и дома в принципе никогда не убирали, только проливные дожди чистили то, что успели в промежуток между ними загадить люди. «Прибыли, милорд!» Кучер, похоже, и сам хотел быстрее уехать отсюда, поскольку, получив расчет, сразу же исчез из виду, стеганув кнутом кого-то напоследок. «Сударь, подайте моряку, я не ел 2 недели!» Из общего хора попрошаек ко мне выбрался один, схватив за рукав и дыхнув в лицо гнилым запахом. Я не сдержался и коротким ударом зачехленного копья повалил его на землю, затем слегка взмахнул оружием повторно, и улица передо мной слегка расчистилась, что позволило взять вещи и войти внутрь. Никаких слуг, конечно, тут не было, и я начал сильно сомневаться, что мне стоит покупать тут лошадь. Мне казалось, она не простоит и пару минут, сразу уведут, и никогда не найдешь ее потом. «Милорд!» Наконец на меня обратили внимание, поскольку подошел человек в относительно чистой одежде, но с кожаным ошейником на шее. «У нас можно перекусить, остановиться, получить любые наслаждения, лучшие наркотики, женщины, и все это по весьма приемлемым ценам». «Самую лучшую комнату с сундуком для вещей». Я начал сильно переживать за сохранность своего имущества после увиденного на улицах. «Один серебряный в сутки, милорд». Он склонился в поклоне, а я едва не ахнул. После тех денег, что я оплатил ранее, эти гроши были слишком малы. И я начал сомневаться в том, какая комната достанется за такие деньги. Я протянул ему горстку серебра. «Останусь на некоторое время, пока ищу что-то лучше. Не хотелось бы вас огорчать, милорд, но мы лучший постоялый двор в Портсвине», с грустной гордостью сообщил мне раб. «Мы принадлежим второму капитану, так что большинство местных проблем обходят нас стороной». «Проблем?» – заинтересовался я. «Поджоги, милорд, бич Портсвина», – кивнул он. «Борьба за место под солнцем, и лучшее место обычно начинается и заканчивается пожарами». «Боже, куда я попал?» Сил удивляться больше не было. «А где управляющий? Почему меня раб встречает?» – спросил я, поглядывая на пустой зал. «Я и есть управляющий, милорд. Хозяин изредка сюда заглядывает. Основная работа на мне и других рабах». «У вас что, свободных людей тут в принципе нет, что ли?» «Свободные предпочитают работать в море или побираться по улицам, вспоминая прошлые заслуги. Ну и воруют, конечно, все, что плохо лежит». «Ты хочешь сказать, что основную работу в городе выполняют рабы, а все остальные моряки или бывшие моряки?» Да, море – почетная работа. На корабле берут только свободных, так что обслуживающие функции достались нам. Он был спокоен, но по глазам было видно, как ему все безразлично происходящее вокруг. Он был на своем месте сыт, в относительной безопасности, а на то, что творилось снаружи, ему было глубоко плевать. «Показывай комнату, надеюсь видеть каждый день чистое белье на кровати». Я обычно не был таким ханжой, но снова подхватить вшей мне совершенно не хотелось. «Смена белья платная, милорд», – сразу сказал он. Я протянул ему золотой. «Обеспечь меня нормальным проживанием, и остаток можешь забрать себе. Я никому о деньгах не скажу». Его глаза блеснули странным блеском, и монета тут же пропала из рук. «Я сделаю все, что вам будет угодно, милорд». Он низко поклонился. Мои опасения оказались несостоятельными. Комната, в которую он меня привел, была на втором этаже и угловая, да к тому же относительно чистая, уж точно чище коридора, по которому мы шли. По пути нам встретились несколько слуг, и его слова подтвердились. Все они были рабами. «Что-то мне подсказывает, что пора сменить свою одежду на дорожный вариант», – подумал я, выглянув в окно. Мрачность и серость города, в который я попал, просто угнетала. А как только я представил, что придется провести тут некоторое время, как настроение упало еще ниже. «Если вам что-то понадобится, зовите Дориана. Это я, милорд». Он еще раз мне поклонился. «Дориан, пусть мне в номер принесут еду. Не хочу спускаться». Напоследок попросил его я, осматриваясь в комнате. Свои вещи я сразу положил в большой сундук, закрыв его на ключ. «Тотчас будет выполнено, милорд». После получения денег он стал более предупредителен, чем когда встретил меня. Позавтракав и переодевшись в дорожный костюм, который не выдавал во мне аристократа, лишь обеспеченного человека, которому лучше не лезть с пустыми вопросами, поскольку кинжал на поясе и копье в руках говорили лучше всего за их обладателя. Посмотрев на отражение через собственное зеркало, я остался доволен и спустился вниз. Мне нужно было побывать в порту, посмотреть на корабли, а точнее узнать, какие из них кому принадлежат и какая текущая расстановка сил в городе. Узнав направление от слуг, я вышел из постоялого двора, причем пара попрошаек, которые донимали меня ранее, даже не поняли, что хорошо одетый воин и недавно заехавший в гостиницу дворянин – это один и тот же человек. Они лишь проводили меня взглядами, но подходить не стали. «Эй, малой!» – я свистнул парнишке, который тусовался возле небольшой свалки около соседнего дома. Беспризорник нехотя подошел ко мне, настороженно косясь на копье. «Чего надо?» «Чего надо, господин?» Я быстрым движением шлепнул его древком по попе. Он не успел среагировать. «Ай!» Он отскочил от меня, потирая ушибленное место и косясь злым взглядом. Я показал ему серебряную монету и пожал плечами. «Что угодно, господин!» Он, все еще посматривая на мое оружие, чуть смелее придвинулся ближе. «Пошли, проведешь мне экскурсию по городу». И я спрятал монету обратно в карман. «Заплачу тебе за потерю времени, не переживай». «Деньги вперед!» Тут же категорично ответил он. «Знаем мы таких любезных, потом дадут пинка и поминай, как звали». «Что мешает тебе свалить от меня, когда получишь серебро?» Ответно упрекнул его я. «Мое слово, господин!» В его голосе прозвучало столько гордости, похоже, действительно это единственное, что у него было свое. Я протянул ему монету, которую он пощупал, облизал, надкусил, и только после того, как спрятал ее в весьма поношенный ботинок, сказал: «Куда идти-то?» Качнув копьем по направлению к его пятой точке, я получил быструю поправку от мальца: «Господин!» «Поскольку времени у меня много, то начни с главного, что у вас интересно. Где порт, куда чаще всего ходят моряки, ну и куда ты сам любишь ходить?» Пацан задумался. «Пойдемте тогда в порт, господин. Обещаю, такого количества кораблей вы не видели никогда в жизни. Только там банда Хромова, меня могут побить». «Пока ты со мной, побить тебя могу только я», — хмыкнул я, а повеселевший от моих слов беспризорник заторопился вперед, оглядываясь изредка назад, чтобы я не потерялся. «Охренеть!» – это все, что я мог сказать, когда увидел гавань. На рейде и возле причалов стояло около 30 кораблей классом не ниже фрегата, а всякой мелочи в виде шхун, бригов и прочего было просто не счесть. Так их было много. Огромная бухта, которая имела прямой выход в море, казалась маленькой, поскольку куда ни посмотри, везде сновали корабли, начиная от рыбачьих небольших лодок, заканчивая большими торговыми каравеллами. «Вы еще не видели, господин, что тут творится, когда приходит время рынка рабов?» — с гордостью сказал мальчишка, видя мою реакцию. «Когда все эскадры приходят домой, тут яблоку негде упасть, настолько много кораблей». «Да, представляю». Я был ошеломлен открывшимся зрелищем, но воспоминания о недавнем морском путешествии не давали мне уйти в морскую романтику. Я прекрасно помнил, как же было плохо во время качки. Так что корабли внушали, конечно, благоговение, но не более того. Пацан провел меня окольными путями к складам, которые охранялись моряками, и показал по моей просьбе все подходы к стоянке. «Кто может мне рассказать, какие корабли чьи?» — поинтересовался я у него, когда мы оказались прямо на пирсе. «Хромой», — нехотя ответил он, — «но я с ним в плохих отношениях. Нашей банде запрещено появляться на его территории». «У вас тут свои банды?» «Конечно, господин», — удивился он, — «на улице не выжить одному». «Веди, я с ним разберусь», — решил я, что если собирать информацию, то сразу всю. «Но если они набросятся, я сразу убегу», — попытался предостеречь меня он. «Думаю, смогу отбиться от десятка другого детей». Я покачал головой, слабо представляя, как буду их бить. Не хотелось этим заниматься, надеялся решить дело миром. Он, нехотя держась вплотную, повел нас обратно вглубь складов. «Микки, ты какого хрена тут забыл?» Детский голос никак не сочетался с тоном произнесенной фразы. Услышав его, беспризорник едва не прижался к моим ногам. Очень скоро нас окружило с десяток подростков возраста от 10 до 16, причем они, опасаясь меня, старались держаться дальше. «Могу я поговорить с вашим главным, джентльмены?» «Вежливость – это наше все». «Господин, вы отойдите от него, мы быстренько с Микки разберемся, он нам слегка задолжал». Малышня кружила вокруг нас, но из опасения ближе не подходила. «Я, конечно, понимаю, что вы бесстрашные джентльмены, но не бессмертные. Мне надоело ждать, поэтому, рывком откинув от себя вскрикнувшего пацана, я тремя ударами тупого конца копья сбил на землю самых старших подростков. Увидев, как они упали на землю, зажимая травмированные ноги, остальные прыснули в стороны. Несколько минут я стоял на месте, слушая ругательства упавших. И если я потрачу здесь больше времени, чем планировал, среди вас могут появиться не только травмированные», – вслух сказал я, облокотившись на копье. А Микки слегка успокоился и стал коситься то на меня, то на лежавших, даже сплюнув в сторону одного из них. «Что вы хотели, господин? Зачем пришли к нам?» Из-за угла склада появился подросток в относительно приличной одежде и чисто вымытый, поскольку лицо его было явно чище тех, кто окружал нас ранее. «Хромой!» – прошипел стоявший рядом со мной проводник, уже не выглядевший столь решительно, как секунду назад, до появления главаря банды. «Хотел обсудить небольшой гешефт. Я получаю, что хочу, вы зарабатываете. Как ты на такое смотришь?» – обратился я к нему. «Смотря что вам нужно, детей мы не продаем», – сразу отрезал он. «Информация, просто немного твоих знаний». Я пожал плечами. Он слегка расслабился и посмотрел на Микки. «Сгинь!» Пацана как ветром сдуло. Я, поняв, что некая договоренность достигнута, подошел ближе. «Что такому обеспеченному человеку могло понадобиться от детей?» Он удивленно меня осматривал, оценив качество вооружения и одежды. «Вы можете быстрее получить желаемое, обратившись в ближайшую таверну». «Не нравятся мне местные забегаловки, а также их обслуживание. И я был честен. Но если ты не побрезгуешь, можем отобедать в одной из таких. Я зверски проголодался». «Я не против». Он покосился на своих ребят. «Задаток дадите? Я не могу уйти один есть, пока остальные голодны». Его забота над детьми была мне приятна. Я не мелочась достал золотой и протянул его. У парня не оказалось слов, когда солнце блеснуло на гранях монеты. «Моя заинтересованность достойна твоего внимания?» Он осторожно взял монету, прикусил ее и, свистнув, отдал подбежавшему подростку. «Этого нам хватит на месяц для всех. Я весь ваш, господин воин». «Тогда веди, где можно прилично поесть, а то местные таверны напоминают мне отхожие места». И я не шутил, мы заглядывали в пару таких по дороге, но крысы и общий срач, что в них творился, заставляли меня искать другое место. «Есть одна вдова, господин», — он задумался, какой путь выбрать. «Еда не слишком разнообразна, зато качество и обслуживание выше всяких похвал». Я покосился на него. «Откуда у тебя такие познания?» «Не вы один нуждаетесь в информации», — спокойно заметил он. «А я и правда многое знаю». «Веди». Все, что я смог ответить на такое смелое заявление. Поплутав и отойдя от доков, мы углубились в район, из которого я бы сам никогда не выбрался. Так все было тут запутано и настроено, к тому же множество людей праздно шатались вокруг, и только рабы шли, похоже, действительно по делам. Это было видно по их целеустремленным движениям и направлению, а не праздно шатанием с непонятными целями, как это делало большинство встреченных свободных людей. Пока мы шли, у меня 5 раз попросили подаяние, 10 раз попытались обворовать и 20 раз предлагали юношу или девочку на мой выбор. С ворами разбирался хромой, который одним движением отправлял любителей легкой поживы отдыхать в канаву. С остальными разбирался я, поражаясь, как мало-помалу начинаю ненавидеть этот город. «Энни, я привел посетителя!» Парень завел меня в облезлый, покрытый зеленым мхом деревянный дом, который не разваливался, наверное, именно потому, что мох его и скреплял. «Джонни!» – послышался спокойный молодой голос. «Сейчас выйду, располагайся пока, ты ведь все знаешь!» Прошу!» Он показал рукой внутрь, и я зашел вперед осторожно, ожидая засады. Но нет, внутри дома оказалось никого не было, зато чистота, которая в нем царила, заставила меня на миг замереть и понять, что я и правда минуту назад видел снаружи едва не разваливающийся дом. «Необычно, правда, господин?» Он довольно ухмыльнулся. «Я часто сюда прихожу, когда финансы позволяют, но и на халяву, конечно, еще больше люблю». И я прислонил копье к углу двери и сел рядом с ним за стол, лицом к проходу. «Добрый день!» В комнату вошла молодая женщина и внимательно посмотрела, кого привел к ней старый знакомый. То, что это так, стало понятно по тому теплому взгляду, что она бросила на него и погладила по голове, дав тарелку с вареными костями, на которые он тут же набросился с шумом, высасывая мозг из них. «Вам какой обед?» – поинтересовалась она у меня, покосившись на оружие, выглядевшее слишком уж посторонним предметом в мирной комнате. «Раз Джонни так восхвалил, то, полагаю, лучшее», – ответил я, заставив ее смутиться, а парень довольно рассмеялся, когда она шутливо отвесила ему легкий подзатыльник. «Он иногда преувеличивает, и приходят всякие...» Она покачала головой, словно что-то вспомнив, считая, что я трактирная шлюха. «Мы только поесть», – заверил ее я. Она улыбнулась моей незатейливой шутке, а сама продолжала готовить из продуктов, которые были загодя нарезаны. «Повешу табличку, что у меня сейчас занято». Когда она закинула в кипящую воду очередной ингредиент, то отошла на минуту. «Немного дольше ждать, зато какой результат!» Подросток закончил с костями и теперь сидел на стуле, просто болтая ногами. «Может, тогда обсудим?» – предложил я, чтобы ожидание не было напрасным. «Конечно, господин, я давно жду ваших вопросов», – серьезно произнес он. «Деньги получены, а я своих слов на ветер не бросаю». «Расскажи мне о капитанах, их флотилиях, кораблях, экипажах, в общем, все, что знаешь». Он удивленно присвистнул и покачал головой. «Это нам с вами на неделю разговоров, господин. Да я охрипну, прежде чем смогу все это рассказать». «Начни сначала, а я посмотрю, насколько твои данные интересны и точны». Парень принялся рассказывать, начав с 12-го капитана, причем так быстро, без запинки, перечисляя названия кораблей, имена капитанов, старших помощников и бацманат, что впору было поразиться его памяти. Тем временем, прислушиваясь к нашему разговору и даже кое-что поправляя, женщина приготовила нам ужин из 4 блюд, прикоснувшись к которым, мы оба забыли про обсуждение и лишь ели, довольно переглядываясь друг с другом. «Уф!» – первым от стола откинулся беспризорник и довольно погладил себя по животу. «Энни, как всегда, все слишком превосходно!» «Действительно, вам бы свой трактир открыть», – согласился я, вымокав хлебом всю вкуснейшую мясную подливку. «Где же столько денег-то взять?» – грустно улыбнулась она и замялась. Я понял ее стеснение. «Сколько с нас за обед? Хочу сразу расплатиться». Она застеснялась. «Полсеребряного, господин». Я достал и положил на стол монету целиком. Все равно меди у меня с собой не было. «Без сдачи!» – отмел я рукой ее возражение, когда она попыталась достать деньги, чем смутил ее еще сильнее. Глядя на пацана, который из главаря детской банды в этом доме превратился в обычного подростка, и на женщину, которая готовила лучше, чем я ел недавно, в якобы лучшей гостинице этого города, и я вспомнил свой первый трактир и то, с каким энтузиазмом и удовольствием я его обустраивал и оформлял. В голове сформировалось внезапное решение, которого у меня не было в планах изначально. «Вот что! Собирайтесь!» Я встал из-за стола и подхватил копье. «С тобой, Джонни, нам все равно нужно где-то разговаривать. Мы даже одного из капитанов не обсудили до конца. А для этого каждый раз ходить сюда будет слишком долго». «А я? Зачем вам я?» – испугалась женщина, косясь на мое копье, внезапно словно ожившее в моих руках. «Вы мне нужны», – отрезал я и достал золотой, протянув его Энни. «Достаточная плата за трату своего времени». Она расширенными глазами смотрела на монету, не в силах к ней притронуться. «Все, собирайтесь, выдвигаемся в порт», – безапелляционно сказал я, выходя на улицу. Вскоре переглядывающийся подросток с хозяйкой последовали за мной. «Веди в порт, рядом с третьим пирсом я видел таверну». И я припомнил удачное место, которое мне понравилось своим расположением, но категорически не понравилось контингентам, а также тем, как там велись дела. Пьяная матросня и местное быдло прочно обосновались там, круша и устраивая драки после своих ежедневных попоек. Женщина, все еще ничего не понимая, следовала за нами, здороваясь со встречными прохожими, которые удивленно смотрели вслед нашей троицы. По пути я поднимал камни, которые мне были нужны для реализации своей идеи. «Вот, пришли, господин!» Беспризорник довел нас до нужного места, все еще не понимая, что я хочу сделать. «За мной!» – приказал я, и, отпихнув пьяного, который попытался войти раньше меня, проник внутрь. В общем зале царил привычный для этого места шум и гам, а также звучавшие изредка угрозы от компаний, которые пили друг рядом с другом. «Где хозяин?» Я поймал ближайшего раба за шкирку, и тот испуганно показал на человека, стоявшего у стойки и грустно смотревшего на мир вокруг себя. «Ваша таверна», – обратился я к нему, когда мы втроем продрались через зал. «Да, господин», – он удивленно на меня посмотрел. «И я ее покупаю», – спокойно, но твердо произнес я, высыпав перед ним на стойку десяток бриллиантов. Настала немая сцена, поскольку ошарашен был не только хозяин таверны, но и мои спутники, поскольку они замерли, смотря на рассыпанное по прилавку богатство. «Но бумаги!» – как-то беспомощно произнес хозяин, чье имя я даже не спросил. «Магистрат?» «Метнитесь, еще не поздно и все оформите. Я пока наведу порядок в своей таверне». И я пожал плечами. На наш разговор, а еще более на цвет камней, стали подходить зеваки. Хозяин тут же пришел в себя, сгреб камни в кошель и, крикнув двух вышибал, побежал вглубь таверны, а затем, одевшись, выбежал на улицу с тубусом из плотной кожи. «Господин?» Первым из моих спутников в себя пришел Джонни. «Зови свою банду, и я вас нанимаю в качестве охраны». И я снял камзол и стал засучивать рукава. «А Энни будет управляющей и поваром». Звук упавших челюстей внутренне посмешил меня, но поскольку я был серьезен, то они поняли, что я не шучу. Женщина с испугом и каким-то суеверным ужасом, смотря на меня, отодвинулась дальше, словно я сейчас ее проглочу. «Джонни, что стоишь? Зови всех!» Я недоуменно посмотрел на беспризорника, который замялся возле меня. Тот, покрутив пальцем возле виска, бросился со всех ног наружу. Я обратился к женщине. «Завтра наймем рабочих, а ты пока проинспектируй кухню и реши, какие продукты тебе нужны. Ужинать мы останемся здесь». Она пошла выполнять мой приказ, наверное, больше из-за того, чтобы быть подальше от такого странного и непонятного для нее человека. Через 20 минут внутрь ворвались 30 подростков, и мы совместно с ними стали вышвыривать пьяных постояльцев, которые не понимали, что происходит, и всячески этому препятствовали. Пришлось разбить не одну голову, чтобы все поняли, что сегодня никому здесь не рады. Вскоре я остался один на один с бандой разгоряченных дракой подростков, которые ошалели от крови. «Джонни!» Я подозвал главного к себе. «Какая справедливая плата за всех вас, чтобы на постоянной основе охраняли таверну? Ну и можем договориться, чтобы вы заняли второй этаж, если пообещаете вести себя прилично». Подростки смотрели на меня, словно не могли поверить сказанному, а потом перевели взгляд на своего главаря. Он задумался. 10 серебряных монет в неделю», – заключил он. «Столько мы зарабатываем, воруя, грабя и попрошайничая. И если нам будет где жить и что есть, сумму можно снизить». «Тогда с едой и постоем вы разберетесь с Энни. Она будет управляющей и вести дела отныне будете с ней», – заключил я и достал из кошелька последнее золото, положив 5 монет на стол. «Завтра всех своих помойте, переоденьте и найдете работников, которые готовы будут потрудиться. Всех, кто будет завтра плохо пахнуть, я сам выкину за дверь». Наверняка никто из них никогда не видел столько денег сразу, поэтому, когда главарь забрал их со стола и спрятал, все тяжело выдохнули. «Не знаю, зачем вы это делаете, но такие приказы выполнять приятно». Его усмешка вышла кривой. «Называйте меня милорд или мессир», – припечатал я. «Завтра у вас всех начнется новая жизнь, а вот насколько вы готовы жить нормально, решать вам. Я даю вам шанс забыть холод и голод. А уж как вы этим распорядитесь, будет целиком ваша задача». Краем глаза заметив Энни, которая слышала мое обращение к ним, я поманил ее рукой подойти поближе. «Завтра приведут рабочих, все переделай, хочу видеть только чистоту и порядок, как у тебя в доме, такого же качества еду в большем ассортименте, денег я принесу позже. Мне нужно вернуться в гостиницу и забрать свои вещи». «Слушаюсь, милорд». Она, похоже, полностью смирилась, что в ее жизни произошел поворот на 180 градусов. «Мне тоже нужно забрать кое-что из дома. Вы ведь хотите, чтобы я жила тут?» «Я хочу, чтобы привыкала к мыслям, что ты тут хозяйка. Мне нужно будет скоро отбыть, и я оформлю на тебя доверенность на управление таверной, так что привыкай все делать сама». Я, наверное, был слишком жесток и сильно давил на нее, но выбора особо не было. С той скоростью, с которой я принимал решения и осуществлял их, они просто за мной не поспевали, лишь соглашаясь. «Хорошо, милорд. Рабов у нас не будет ни одного. Вспомню я еще одно свое желание. Если нужно, наберите среди беспризорных девочек и мальчиков, готовых работать. Уверен, за теплую постель и сытный ужин согласятся многие. Да и главное, увижу, как кто-нибудь заставляет детей спать с посетителями или насилует их, оторву яйца и прибью их у входа. Все понятно?» «А если насиловать будут девушки?» – попытался пошутить один из подростков. «Рядом с яйцами будут висеть и сиськи». И я всем видом показал, что это точно не тема для шуток. Он стушевался и отошел ко входу. Я оглядел всех и громко хлопнул в ладоши. «Если всем все понятно, за дело!»